Возле большой печи стояли три человека, которые производили серьезное впечатление. Патриарх семьи Сюн, Сюн Ю, двоюродный брат Сюн Ю, Сюн Чжи и Сюн Тин Юй. Все они стояли возле большой печи, время от времени их лица освещало пламенем. Взгляд ремесленника семьи Сюн, Гупина, был внимательным. Слушая объяснения Сюн Тин Юй, тот добавлял духовные материалы, настраивал силу пламени и применял множество необычных духовных техник, чтобы создать артефакт. Гупин, как и Мохай, был ремесленником седьмого углубленного класса. Семья Сюн пригласила его из-за границы, и он прибыл сюда специально, чтобы ковать артефакты для бойцов семьи Сюн. Сейчас Гупин под руководством Сюн Тин Юй плавил духовные материалы. Каждый сделанный им шаг ничем не отличался от действий Цин Ле, когда тот создавал бомбы глубинного уничтожения. Время пролетело быстро. Через некоторое время молнии перестали вспыхивать в печи. Гупин воспользовался моментом, чтобы немного восстановиться. Госпожа Сюн действительно потрясающая. Вы и правда запомнили каждую деталь, каждое мелкое действие, пока он ковал бомбы. У Тин Юй с детства фотографическая память, Сюн Чжи тоже выглядел радостным. Он был немного толще и ниже Сюн Ю, его глаза беспрестанно двигались, словно все подряд привлекало его взгляд. Его глаза сияли мудростью. Сюн Чжи был невероятно подвижным. Он был мозгом семьи Сюн, и часто великие дела, связанные с семейством Сюн, не обходились без его теневого участия. Большую часть полномочий и права принимать решения он передал Сюн Ю, двоюродному брату. Сюн Чжи оправдал ожидания Сюн Ю. Придуманные им схемы позволили семье Сюн и Небесному Союзу получить прибыль. Небесный Союз развился до такой степени, что стал даже немного сильнее восьми храмов. Например, Небесный Союз уже долгие годы не отправлял на поле битвы пустоты слишком много экспертов. Когда они обнаруживали, что злые расы слабеют, они часто находили повод покинуть это место, так что злые расы не сдавались полностью и получали передышку. Они не хотели отдавать все, что у них было. Они позволяли злым расам существовать, чтобы те были костью в горле восьми храмов, чтобы злые расы непрерывно истощали силы восьми храмов. Однако когда злые расы прорывались, и судьба восьми храмов повисала на волоске, они проявляли силу и не позволяли злым расам прорваться на Багровый континент. Благодаря этой политике восемь храмов постоянно ослабевали, а Небесный Союз сохранял силы. Так что постепенно они превзошли восемь храмов. Контролировал это в основном Сюн Чжи. Он же вдохновил Сюн Ю, Сия Яна и Ниюня. Если мы сможем ковать бомбы глубинного уничтожения, то у нас всегда будет преимущество, даже если мы столкнемся со злыми расами, восьми храмами или сектой радости, кивнул Сюн Ю. К сожалению, Цин Ле хочет быть лишь иностранным делегатом семьи Сюн. Мы не можем узнать метод ковки бомб напрямую, иначе нам не пришлось бы так стараться. Я сделала все, что могла, чтобы он стал иностранным делегатом. Все будет легко, пока он здесь, красиво улыбнулась Сюн Тин Юй. К тому же, он уже обещал мне, что продаст нам бомбы. Нам нужно лишь дать ему дополнительные очки взноса. И все же было лучше, если бы могли создавать такое мощное оружие, как бомбы, собственными руками. Сюн Чжи улыбнулся и посмотрел на Гупина. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, мастер Гу. Сейчас попробую. Подождите немного, кивнул Гупин. Через час Гупин открыл печь и достал 5 железных шариков. Это были бомбы глубинного уничтожения, однако в них еще не вписали духовные диаграммы. Они ничем не отличались от бомб, которые ковал Цин Ле. Это они, верно? Гупин передал шарики Сюн Тин Юй. Сюн Тин Юй медленно ощупывала шарики, исследуя их внутреннее строение с помощью сознания. Через некоторое время она радостно улыбнулась. Мастер Гу действительно потрясающий. Все, кроме духовной диаграммы, в точности повторяют бомбы глубинного уничтожения, которые кует Цин Ле. Гупин с безразличием произнес, играючи подкидывая бомбу. Артефакт, всего лишь артефакт. Душа артефакта, духовная диаграмма. Без духовной диаграммы артефакт никогда не проявит истинную мощь. Мастер Гу, вы можете вписать духовную диаграмму? Спросил Сюн Чжи. Не знаю, смогу ли я вписать диаграмму, активирующую силу грома и молнии. Я могу проверить и посмотреть, сольется ли диаграмма с артефактом, ответил Гупин после секундного раздумья. Пожалуйста, мастер Гу, попробуйте, радостно сказал Сюн Ю. Гупин кивнул и сразу начал вписывать духовную диаграмму во все 5 бомб. К нему были прикованы 3 тяжелых взгляда, которые принадлежали важнейшим лицам семьи Сюн. Он уже знал, что делать, так что вписал диаграммы быстро. На каждую бомбу у него ушло всего несколько минут. Все 5 диаграмм могли активировать силу грома и молнии. Все они были магическими диаграммами, которые могли вызвать взрыв. «Давайте, испытаем его на полигоне», – тихо воскликнул Сюн Чжи, и четверо отправились на полигон, расположенный за резиденцией семьи Сюн. Гупин активировал все 5 бомб, и после 5 взрывов в земле остались ямы разного размера. Самая маленькая яма была размером с кулак, а самая большая оказалась не больше человеческой головы. Во взглядах Сюн Чжи, Сюн Ю и Сюн Тин Ю появилось бессилие. Они видели, какой мощью могут обладать бомбы. Гупин нахмурился и покачал головой. «Я знал, что это будет непросто. Не надо спешить. Продолжайте экспериментировать, мастер Гу. Это ведь артефакт. Успех придет не сразу. Это естественно», — утешил его Сюн Чжи. «Хаэм, не надо сильно торопиться», — продолжил Сюн Ю. Утешив Гупина, Сюн Ю, Сюн Чжи и Сюн Тин Ю медленно отошли в сторону. Спустя секунду Сюн Ю сказал: «Юй, это бомба. Возможно, тебе придется приложить чуть больше усилий». Сюн Тин Юй горько улыбнулась. «Я понимаю. Я Тай официально покинул Сюй Линя и переселился к Цинле. Он выбрал себе небольшой домик, прилегающий к каменной башне Цинле, и теперь проводил целые дни, изучая полное описание духовных диаграмм среднего класса, даже не отвлекаясь на еду и сон». Цинле глубоко уважал одержимость Ятая. Он знал, что если Ятай поймет это, то его достижение наверняка в несколько раз превысит текущий уровень, пусть даже возраст и не позволит ему достичь пика мастерства. Цинле тоже не тратил время зря. Он пытался расшифровать сообщение, скрытое в деревянной статуэтке. Это сообщение попало туда из странной древней диаграммы за горой трав и теперь скрывалось в деревянной скульптуре. Очевидно, кто-то оставил это сообщение его дедушке. К тому же, это был единственный след, который вел его к Циншаню. Сконцентрировав сознание, Цинле, сидящий в комнате для культивации, постоянно атаковал шар света, заключенный в деревянной скульптуре. Шар света состоял из замученных душ и злых духов. Его переполняла злая аура. Он был окружен призрачным огнем. От него исходила мощная аура чужого ума. Сначала Цинле, пытаясь взломать сообщение, использовал лишь сознание. Однако он понял, насколько слабо его сознание перед лицом светящегося шара. Он нашел ключ к разгадке лишь после того, как Сюли подсказал ему: «Используй сознание, чтобы создать гром и молнию». Гром и молния были проклятием для всех злых духов. Даже слабой атаки было достаточно, чтобы уничтожить внешний слой светящегося шара. Очистив шар, как яйцо от скорлупы, он сможет увидеть, что скрыто внутри, и понять смысл этого сообщения. Разветвленные молнии, управляемые сознанием Цинле, беспрерывно бомбардировали светящийся шар. Дым рассеивался, а Цинле ясно ощущал, что преграда из заблудших душ постепенно ослабевает и разваливается на части. Завидев проблески надежды, Цинле работал изо всех сил, забывая даже про еду и сон, как Ятай. «Еще немного, еще немного». Почти. Изможденный Цинле сосредоточил все свои мысли, раз за разом пробивая преграду из заблудших душ, наплевав на возможные последствия. Плотная преграда окончательно рухнула, и молнии впились в светящийся шар. Разорванные в клочья мысли и многочисленные злые духи рассеялись, как дым, и исчезли. Лицо Цинле дрогнуло, он поспешно запустил в светящийся шар нить сознания. Светящийся шар высвободил отчетливое духовное послание, и оно отразилось в разуме Цинле. Цинле тотчас вздрогнул. Глава 321. Адское писание зла и кровь злого бога. Почтеннейший, я прислал вам первый том адского писания зла, о котором вы просили. И все же, это адское писание зла может сливаться только с теми каланами, в чьих венах течет кровь злого бога. Человеческий род и другие расы не могут культивировать адское писание зла. Пожалуйста, почтеннейший, обратите на это внимание. Вот каким было послание, до которого Цинле добрался, разрушив преграду из заблудших душ. Почтеннейший, адское писание зла, кровь злого бога. Цинле был сбит с толку. Он понятия не имел, что означает это послание, и ничего не знал об адском писании зла. Нахмурившись, Цинле успокоился и осторожно погрузился в раздумья. Человек, написавший это сообщение, явно хотел, чтобы его прочитал дедушка. Поэтому почтеннейший, о котором шла речь, должен был быть именно его дедушкой. Согласно сообщению, дедушка Цинле просил у кого-то адское писание зла, и поэтому ему это писание прислали. Дойдя до этого пункта, Цинь Ле снова сосредоточил внимание на светящемся шаре. Лишь тогда он заметил, как в лучах света сверкает кристалл. Он походил на алмаз, внутри него было множество рун. Руны беспорядочно передвигались внутри кристалла, словно красочные бабочки, уменьшенные в десятки раз. Это были древние символы, используемые злыми расами пустого мира. Цинь Ле узнал их с первого взгляда. Он действительно мог отличить древние символы пустого мира от любых других. Тексты из пустого мира. Адское писание зла. Цинь Ле сильно изменился в лице. Его сознание тут же покинуло деревянную статуэтку. Спустя мгновение он спрятал статуэтку в кольцо пространства и занял прежнее место. Лицо его оставалось искривленным. Судя по сообщению, тот, кто писал его, вполне мог быть элитой злых рас пустого мира. Адское писание зла. Вероятно, это был культивационный метод злых рас. Зачем дедушке нужно было изучать культивационный метод злых рас? Как он узнал о злых расах и как установил связи с пустым миром? Сердце Цинь Ле разрывали сомнения, походящие на клубок, который нельзя распутать. Он долго думал, однако все же позвал Сюли и спросил, кого злые расы пустого мира могут называть почтеннейшим. Ты когда-нибудь слышал об адском писании зла и крови злого бога? Пустой мир, похоже, Сюли не был с ним знаком. Подумав, он помотал головой. Пустой мир, лишь подмир на границе мира духов. К тому же, он не вступал в контакт с моим континентом. Поэтому мои знания о пустом мире не такие глубокие. Мне придется обратить на него пристальное внимание, чтобы узнать больше. Другого выхода нет, нахмурился Цинь Ле. Как я уже сказал, мне нужно приложить дополнительные усилия, чтобы понять пустой мир и разобраться в нем, фыркнул Сюли. Я не знаю о ситуации в пустом мире, но есть много людей, которые знают его ближе. Дай мне 2 дня. Через 2 дня я отвечу на все твои вопросы. Ответишь? Ошеломленный Цинь Ле на мгновение замер, но быстро опомнился. Сейчас Сюли был разделен пополам, и хотя половина его души была с Цинь Ле, его истинное тело и другая часть души находились в другом мире. Обе половины были частью души Сюли, поэтому они были связаны друг с другом. Конечно же, все, что его истинное тело могло узнать о пустом мире, станет известно части души, что скрыто в сфере души. «Я почти забыл, что у тебя есть истинное тело», — кивнул Цинь Ле, держи ухо востро. «Мне нужно кое-что прояснить. Хаэм, жди новостей от меня». Тем же вечером, когда Цинь Ле собрался искать Сюн Тин Юй, она пришла прямо к нему на порог. Пестрящая и роскошно одетая Сюн Тин Юй вела себя соблазнительно, и каждый шаг или улыбка были наполнены обаянием красоты. «Я слышала, что ты выковал бомбы глубинного уничтожения, а ты очень хорошо информирована». Цинь Ле ничего не скрывал. Он взял бомбы и выложил их на стол перед собой. Каждая бомба из 20 была размером с человеческий кулак. На поверхности бомб плясали жирные молнии, придавая им невероятно изысканный вид. «Если воспользоваться моим методом, чтобы активировать силу грома и молнии, эти 20 бомб могут мгновенно воспламениться», — усмехнулся Цинь Ле, что касается их мощи. «Ты прекрасно это знаешь. Сколько очков взноса ты хочешь?» — сверкнули красивые глаза Сюн Тин Юй. «Сейчас очки взноса мне не нужны. Мне нужны редкие духовные материалы», — воскликнул Цинь Ле безо всяких раздумий. «Призрачные камни, ледяные звездные камни, кристаллы судьбы, бесплотные нефриты и свежая кровь багровой черепахи. Мне нужно 9 кристаллов судьбы, 12 бесплотных нефритов и 1/4 литра свежей крови багровой черепахи. В хранилище Небесного Союза есть несколько кристаллов судьбы и бесплотный нефрит, но их число не соответствует твоим требованиям. Однако я думаю, мы можем решить этот вопрос. Это не должно быть серьезной проблемой», — говорила Сюн Тин Юй, точно зная, чем владеет Небесный Союз. Сделав паузу, она слегка нахмурилась. «Что касается багровой черепахи, это духовный зверь 6-го класса, по силе он равен эксперту отраженного мира. Ее кровь – это материал 5-го земного класса, а ты хочешь не меньше 1/4 литра. Достать ее будет трудновато. Хаэм, я тоже знаю, что кровь багровой черепахи – довольно редкий материал, но разве это не Небесный Союз? Если даже Небесный Союз не может заполучить этот материал, то кто на багровом континенте может это сделать?» – улыбнулся Цинь Ле. «Как насчет такого? Я обменяю 9 кристаллов судьбы и 12 бесплотных нефритов на 10 бомб. Что касается крови багровой черепахи, я попрошу своих людей отыскать ее за границей, если это возможно. Если появятся новости, я немедленно тебе сообщу. Что думаешь? Глаза Сюн Тин-Юй сверкнули радужным блеском. Она смотрела прямо на бомбы, словно не могла дождаться, когда возьмет их в руки и на досуге как следует изучит. Без проблем. После минуты размышлений Цинь Ле согласился на ее условия. Вздох. Мы пытались поговорить с рогатыми демонами, но люди, которых мы отправили, были убиты. С двумя последними мы потеряли контакт, когда они вошли в бывший оружейный город. Вздохнула Сюн Тинь Юй и тихо сказала: похоже, эти парни не желают с нами разговаривать. Возможно, за последние годы накопилось слишком много недовольства, и от него сложно так быстро избавиться. Лицо Цинь Ле сохраняло нейтральное выражение, он ее не перебивал. Он не считал, что этот вопрос как-то его касается. Небесный Союз планировал примириться со злыми расами, и это было не его дело. Возможно, рогатые демоны не знали о наших намерениях, а люди, которых мы послали, не умели говорить на языке пустого мира. Возможно, от них избавились именно поэтому. Нам не удалось выяснить точно. Сюн Тинь Юй жалобно смотрела на него. «Почему ты смотришь на меня?» — фыркнул Цинь Ле. «Ты понимаешь язык злых рас, поэтому ты должен уметь и говорить на нем. Почему бы тебе не пойти к линии обороны и не поговорить с кем-то из рогатых демонов?» — предложила Сюн Тинь Юй. «Я отказываюсь», — решительно отказался Цинь Ле. «В последний раз, когда я пошел туда с тобой, я упал в пустой мир и чуть там не умер. Я туда ни за что не вернусь. Мы не пойдем в пустой мир, мы просто немного изучим точки соприкосновения. Тебе не нужно будет сражаться», — пыталась убедить его Сюн Тинь Юй. «Я отказываюсь», — решительно отказывался Цинь Ле. Видя, что все попытки бесплодны, разочарованная Сюн Тинь Юй ушла, беспомощно вздыхая. Следующей ночью с Цинь Ле связался Сюли. «Я узнал то, что тебе нужно». Цинь Ле немедленно освободил Сюли, чтобы он объяснил все правильно. «Почтеннейший – это почитаемый титул, который некоторые семьи злых рас даруют благодетелю. Точнее, это почитаемый титул, вручаемый благодетелю человеку». Сюли на мгновение замолчал, однако потом продолжил. «Говорят, несколько семей пустого мира связаны с могущественными силами человеческой расы довольно близкими отношениями». Слегка изменившись в лице, Цинь Ле спросил: «А как насчет адского писания зла и крови злого бога? Адское писание зла превосходит наше воображение. Говорят, это писание содержит в себе три тома. Полное собрание писания – это источник всех писаний и тайных искусств пустого мира», — воскликнул Сюли. «Видимо, многие культивационные техники, которыми пользуются основные расы пустого мира, и тайные искусства элит получены именно из адского писания зла». На лице Цинь Ле отразилось потрясение, и после глубокого вздоха, заставив себя успокоиться, он снова спросил: «А как насчет крови злого бога?» Сюли странно посмотрел на него, а затем ответил вопросом: «Ты когда-то говорил, что кровь семьи Лин была фиолетовой, не так ли?» Цинь Ле кивнул. «Это кровь злого бога», — сказал Сюли. Глава 322. Крадущаяся в полуночи. Кровь, текущая в членах семьи Лин, предполагаемая кровь злого бога. Глаза Сюли сверкали кровавым светом. Он пристально смотрел на Цинь Ле, сообщая ему новости, о которых тот спрашивал. В ответ Цинь Ле содрогнулся и долгое время ничего не говорил. Лишь вернув прежнее холодное спокойствие, он возобновил допрос. «Что особенного в крови злого бога?» «Естественно, у крови злого бога бесчисленное множество применений, но по этому вопросу я ничего конкретного не узнал. В конце концов, это тайна пустого мира. Многие культиваторы пустого мира могут об этом и не знать». Сюли сделал паузу, а затем отчетливо произнес: «Но я слышал, что злые расы, в которых течет кровь злого бога, могут со временем стать самим злым богом». «Стать злым богом, говоришь?» Цинь Ле был потрясен. «Верно». Сюли определенно не шутил, голос его был крайне серьезен. «Согласно собранной информации, пять великих злых богов, погибшие в пустом мире, стали такими не сразу. Говоришь, если члены семьи Лин станут достаточно сильными, то они могут превратиться в злых богов?» Цинь Ле был потрясен. «Верно», — воскликнул Сюли. Цинь Ле снова замолчал. «Согласно сообщению в деревянной статуэтке, внутри хранился первый том адского писания зла. Вероятно, дедушка попросил человека, который прислал сообщение, найти его. Также этот человек говорил, что слиться с адским писанием зла могут лишь те, в ком течет кровь злого бога». Сравнив это с объяснением Лин Фэна, Цинь Ле внезапно понял, что Цинь Шань хотел подготовить писание, скрытое в деревянной статуэтке, для семьи Лин. Его дедушка помогал семье Лин искать адское писание зла. Адское писание зла было источником всех духовных искусств и тайных техник злых рас. Вспомнив записи заблудших душ Гао Юя, Цин Ли убедился, что информация, полученная Сюли, правдива. Как его дедушка узнал, что в семье Лин течет кровь злого бога, зачем он помогал им найти адское писание зла, как он управлял злыми расами, раз они выполнили его просьбу. Согласно Сюли, титул почтеннейшего давался благодетелям злых рас. Если так, то у его дедушки была собственная семья в пустом мире. Все эти подозрения походили на плотные слои тумана, скрывающие от него истину. Он не мог разобраться в своих мыслях. Ясно одно, семья Лин не злая раса пустого мира. Если мои предположения верны, то семья Лин превосходит по силе рогатых демонов и скрывает множество загадок. Увидев, что Цин Ли молчит слишком долго, Сюли решил высказать свое мнение. Семья Лин живет на Багровом континенте на протяжении многих лет. Мало того, что они адаптировались к солнечному свету и дневной жизни, они могут даже культивировать, используя духовную энергию. Даже для меня, который мало что знает о злых расах пустого мира, это кажется немного нелепым. Большинство злых рас, прежде чем попасть в мир духов, должны обернуться демонической энергией, а семья Лин живет здесь уже бог знает сколько лет. Один лишь этот момент доказывает, насколько они особенные. Цин Ли кивнул и, на мгновение задумавшись, сказал: «Возвращайся в сферу души и отдохни немного. Ты от меня что-то скрываешь», — сказал Сюли. «Я, конечно же, расскажу то, что тебе нужно знать. Что касается того, о чем я не хочу распространяться, то будет лучше, если ты не будешь задавать лишних вопросов», — нахмурился Цин Ли. Сюли фыркнул и явно остался недовольным. Однако спорить с Цин Ли не стал и, превратившись в сгусток кровавого света, ускользнул обратно в сферу души. 3 дня спустя Сюйлян, Фэннань, Вань Цзя и Тошань снова пришли к его порогу. На этот раз Фэннань достала 10 ледяных звездных камней и 15 призрачных камней и разложила их на полу перед Цин Ли. Призрачные камни лучились радужным светом, прозрачным и невероятно красивым. Ледяные звездные камни напоминали лед с вкраплениями внутри, напоминавшими звезды. Когда в камни просочилась духовная энергия, звезды засияли ярче. Перед Цин Ли лежали 25 редких камней. Они сияли, и культивационная комната была залита ярким светом. «Проверь их», — улыбнулась Фэннань. Цин Ли вытянул палец. Из его пальца выстрелила молния и вошла в первый камень. Ледяной звездный камень просветлел, засветился изнутри звездным сиянием. Это продолжалось лишь мгновение, а затем молния перескочила во второй камень, затем в третий, в четвертый. Проскочив через все камни, она вернулась в палец Цин Ли, словно крошечная змейка. «Все в порядке», — кивнул Цин Ли и вытащил 3 бомбы глубинного уничтожения, а потом передал их Фэннань. Он объяснил, как активировать силу грома и молнии. Фэннань и остальные горящими глазами смотрели на бомбы и, получив товар, они с любопытством стали ощупывать их. «Спасибо, брат Цин, теперь мы твердо уверены в завершении нашей миссии», — поблагодарил его Сюйлян. Фэннань, Тошань и Вань Цзя тоже сложили руки и выразили благодарность. Цин Ли сохранял спокойствие. 4 начали болтать, но заметили, что Цин Ли не намерен продолжать разговор и тактично покинули башню. Постепенно день темнел. Цин Ли, убрав ледяные звездные камни и призрачные камни в безопасное место, спокойно сидел в комнате для культивации. Он думал об адском писании зла и крови злого бога. Сейчас первый том адского писания зла находился в деревянной статуэтке. Если он отдаст его семье Лин, Лин Юйши, Лин Фэн, Лин Сюань, Сюань и остальные превратятся в злых богов пустого мира, он уже был знаком с хребтом демонического бога. 5 злых богов были лишь одними из многих аватаров. Ужас, вызванный пробуждением 2 злых богов, ясно отпечатался в его памяти, будто это произошло вчера. Если настанет день, когда Лин Юйши, Лин Фэн, Лин Сюань, Сюань и другие члены семьи Лин, в венах которых течет кровь злого бога, действительно превратятся в злых богов. Если после культивации они станут еще ужаснее аватара злого бога, что произойдет тогда? Сможет ли семья Лин с этим смириться? Смогут ли они принять эту метаморфозу? Должен ли он изображать невежество и позволять семье Лин благополучно культивировать под защитой кровавого копья, используя духовную энергию, и, следовательно, не допускать превращения в злых богов? Будет ли это правильно? Цин Ли хмурился, чувствуя в сердце неуверенность. Он колебался, стоит ли сообщать семье Лин правду, стоит ли передавать им адское писание зла, раз дедушка просил найти его для семьи Лин, очевидно, он хотел, чтобы они культивировали. Должно быть, таким было намерение дедушки. Спустя долгое время Цинь Ли решил сообщить семье Лин об этих событиях и передать Лин Юиши адское писание зла. Обдумав это, он внезапно расслабился, словно гора упала с плеч. «Цинь Ли, ты внутри?» Вдруг раздался мягкий шепот Сюн Цинь Юй. «Где ты?» – спросил Цинь Ли вместо ответа. «Посмотри в окно», – сказала Сюн Цинь Юй. Подкравшись к окну, Цинь Ли посмотрел вниз. Сюн Цинь Юй стояла там, словно призрак. «Сейчас полночь. Почему ты ищешь меня в такое время?» – удивился Цинь Ли. «Пойдем со мной, требуется твоя помощь. Мой отец, дядя Се, дядя Ни и несколько важных персон Небесного Союза ждут тебя», – сказала Сюн Цинь Юй, понизив голос. «Что происходит?» Цинь Ли был потрясен еще сильнее. «Узнаешь, как только окажешься там», Сюн Цинь Юй осторожно осмотрелась и тихо сказала, «Пойдем со мной, прямо сейчас». Замерев, Цинь Ли мрачно спросил, «Это опасно, клянусь своей жизнью, что мы не собираемся причинить тебе вред». И Сюн Цинь Юй подняла руку в клятве, «Хорошо, я тебе доверяю». Лишь тогда Цинь Ли спустился с башни. Он даже не предупредил Ятая, который находился совсем рядом. Поведение Сюн Цинь Юй заставляло его быть осторожным. Избегая башен Сюйлина, Тошеня, Фэн Нань и остальных иностранных делегатов, он ушел вместе с Сюн Цинь Юй. «Залезай». Когда они покинули подразделение иностранных делегатов, Сюн Цинь Юй немедленно затащила его на радужную бабочку. Под лунным светом радужная бабочка взлетела над небесным городом. Небесный город был окружен линией гор. Этот гигантский город располагался прямо в скалистом кольце. Радужная бабочка, управляемая Сюн Цинь Юй, походила на прекрасную молнию в ночном небе, летящую прямо к самой высокой горе, достигающей облаков. Вскоре радужная бабочка приземлилась на торчащую в воздухе каменную платформу. «Мы пойдем в гору», Сюн Цинь Юй подошла к гладкой каменной стене, из кончиков ее пальцев вырвался радужный свет. Она крикнула, «Это я, со мной Цинь Ли, я привела его, открывайте». Вдруг каменная стена треснула, в ней открылся широкий скалистый проход. Внутри гора сверкала ослепительными драгоценными камнями, и свет был таким ярким, словно стоял день. Цинь Ли изменился в лице. Когда стена раскололась, из глубины прохода донеслись слабые крики. Они были скорбными, и это было не сравнение. Глава 323. Заключенные демоны. Проведя их по широкому каменному коридору, дорога внезапно вывела их в невероятно огромную пещеру, захватившую взгляд Цинь Ли. Каменная пещера располагалась в самом сердце горы. Она была широкой, а стены уходили на десятки метров вверх. На первый взгляд эта пещера казалась гигантским залом. В каменных стенах было множество каменных зверей. Некоторые были открыты, а другие – плотно запечатаны. Кажется, каждая дверь вела в другую пещеру. Внутреннее пространство горы напоминало лабиринт. Любой, незнакомый с этим местом, определенно потерялся бы, если бы бросился в безрассудное бегство. «А-а-а-ах! Выпустите меня отсюда!» Из-за каменных дверей доносились грозные вопли, от стен эхом отражались крики. Они были похожи на вопли гули или рыдания призраков. От них волосы вставали дыбом. Подойдя ближе к открытой двери, Цинь Ли заглянул внутрь и увидел старика, который напоминал труп. Его кости были обтянуты кожей, его ключицы были проткнуты цепями, ноги пронзали железные гвозди, а тело было приковано полностью. Старик ревел и трясся всем телом, из-за чего цепи шумно звенели. «Это?» Цинь Ли обернулся и посмотрел на Сюн Цинь Юй. Ее выражение лица было слегка неестественным. Она издала пару сухих смешков и смущенно сказала, «В последние несколько лет много кто выступил против Небесного Союза. В некоторых вассальных силах Черного Железа были неуправляемые люди. Несколько лет назад мы сражались за границей, у нас было много врагов. Некоторые из этих людей ценны. Мы держим их живыми, потому что можем получать от них ценные вещи». Ей не нужно было объяснять дальше. Цинь Ли своими глазами видел, что это тюрьма, где держат врагов Небесного Союза. «Разве вы не можете просто вытащить их воспоминания? Разве у вас нет кристаллов памяти?» — высказал Цинь Ли свои сомнения. «Кристаллы памяти не на всех срабатывают». Сюн Цинь Юй указала на старика в каменной комнате и мягко сказала, «Возьмем, к примеру, его. Он на средней ступени завершенного мира, у него невероятно мощная душа. Если мы не вытащим его воспоминания до того, как его душа рассеется, процесс завершится неудачей. Почему бы тебе этого не сделать?» — удивился Цинь Ли. «Потому что он нужен нам живым», — скупо объяснила Сюн Тин-Юй. Цинь Ле понимал, что о некоторых вещах ей говорить неловко, поэтому не стал задавать вопросы. «Госпожа, три патриарха просят, чтобы вы привели Цинь Ле», — раздался голос за открытой каменной дверью, которая находилась далеко от Цинь Ле. «Следуй за мной», — Сюн Тин-Юй посмотрела на него и подвела его к двери. Как только он вошел внутрь, свет внезапно потускнел, и перед Цинь Ле показалась массивная тюремная камера. Клетка была полна рвоты и зловония гниющих тел. Она была влажной, темной, в ней эхом гудел темный ветер. В отдельных камерах были заперты с десяток рогатых демонов, с мертвыми глазами и тощими, как у упырей, телами. Внутри было несколько гнилых трупов и груды сухих костей. Возле тюремных камер стояли Сюнью, Сия Ян, Ниюн, Сюнчжи и пара старцев из Небесного Союза. От пленников их отделяла ледяная железная решетка. Они зажимали носы и с отвращением смотрели на камеры. «Отец, дядя Не, дядя Се, все вы», — Сюн Тин Юй подвела к ним Цинь Ле и тихо сказала: «Я привела Цинь Ле». «Хаэм», — Сюн Ю слабо улыбнулся и поманил Цинь Ле, чтобы тот подошел ближе. Сия Ян, Ниюн, Сюнчжи и другие из трех великих семей Небесного Союза оценивающе смотрели на Цинь Ле, однако Сия и Сюнчжи были единственными, кто дружелюбно кивнул ему. Лица остальных были спокойными и равнодушными, они не обращали внимания на такую мелкую личность, как Цинь Ле. «Цинь Ле, причина, по которой я попросил Юй привести тебя сюда в полночь, одна, мне нужна твоя помощь», — прямо сказал Сюнью. В последние годы Небесный Союз и восемь храмов сражались со злыми расами пустого мира. На поле битвы пустоты часто разгорались кровавые сражения, и время от времени мы брали в плен одного-двух рогатых демонов. Те, кого ты сейчас видишь, это рогатые демоны, которых мы взяли в плен на поле битвы пустоты. Мы заключили их в тюрьму, чтобы вытащить их воспоминания и получить знания о расах пустого мира. Цинь Ле молча кивнул. Приблизившись, он посмотрел на рогатых демонов в тюремных камерах и понял, что все их тела покрыты шрамами и ранами. Пугающие шрамы были даже на их лицах. У некоторых были отрезаны пальцы, у других – хвосты, физическая особенность, присущая только рогатым демонам. Среди них были даже те, кто лишился глазных яблок. Очевидно, Небесный Союз относился к рогатым демонам не менее жестоко, чем рогатые демоны к людям. Межрасовые войны часто бывают ужасающими. Можно сказать, смерть на поле битвы – хороший результат, потому что последствия плена были намного страшнее быстрой смерти. «Воин с шестью рогами», – внезапно воскликнул Цинь Ле. Старый рогатый демон, покрытый широкими шрамами, был прикован к центру камеры шестью железными гвоздями. На его голове было шесть рогов. Встретившись взглядом с людьми, этот старый рогатый демон закрыл глаза. Его конечности, ключицы, плечи и другие жизненно важные части тела были проколоты железными гвоздями и крепко прибиты к стене. Каменная стена позади него была покрыта сложным рисунком, похожим на паутину, и этот сверкающий узор излучал мощную энергию, словно это были дополнительные кандалы. Старик был тощим, словно труп, словно сюли, заключенный в тюрьму духовных колонн. Его тело было покрыто многочисленными шрамами, казалось, что через них видно кости. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы испугаться. «Верно, это воин с шестью рогами, сила которого равна силе культиватора расколотого мира», — Сюнью рассказывал, как они взяли старика в плен, и его лицо становилось все серьезнее. «Много лет назад элита злых рас убила на поле битвы пустоты многих экспертов восьми храмов и, прорвав оборонительные линии, прорвалась прямо на Багровый континент, убивая по пути всех людей». Сия Ян, Ниюн, Сюнчжи и остальные, услышав, как Сюнью рассказывает о прошлом, продемонстрировали явный страх. Когда эксперты Небесного Союза смотрели на старого рогатого демона с шестью рогами, запертого в тюремной камере, в их глазах виднелся намек на ужас. «Эти проклятые восемь храмов не сообщили нам, что этот демон был с шестью рогами, что он был элитой. В результате Небесный Союз неверно рассчитал силы, и все пять волн бойцов, которых мы за ним послали, были убиты». Сюнью стиснул зубы. «Из-за этого Небесный Союз понес ужасные потери, а три культиватора завершенного мира лишились жизни». Цинь Ле не мог не взглянуть на рогатого демона, который выглядел немного удивленным. «К счастью, мы отреагировали вовремя. Я, старейшина Се и старейшина Юн лично повели экспертов наших семей, чтобы выследить его. И, наконец, на границе одиночного хребта, на расстоянии 300 миль от которого находится город Лин, Нам удалось серьезно ранить его и взять в плен. Сюнь Юй глубоко вздохнул, но даже тогда мы потеряли довольно много людей, а старейшина Се и старейшина Юн были тяжело ранены. Цинь Ле был поражен. Три патриарха Небесного Союза были экспертами расколотого мира. Они вместе с экспертами своих семей лично приняли участие в охоте на это чудовище, но прежде чем взяли этого рогатого демона в плен, понесли огромные потери. «Насколько страшен был этот старик, тебе не стоит беспокоиться», — весело улыбнулся Сюн Чжи, «он все-таки из злой расы. Восстановить их силы может только демоническая энергия, и этот ужасающий элитный боец рогатых демонов не может здесь ей пользоваться. К тому же, он тратит силы, чтобы каждый день противостоять коррозии духовной энергии. Сейчас он так же слаб, как смертный человек, и вернуть его былую славу уже невозможно. Хм, сейчас он не представляет собой угрозу», — вмешался Сея Ян. Цинь Ле пристально посмотрел на демона в тюремной камере, на мгновение задумался, а потом, обернувшись, спросил: «Чего вы хотите от меня? Я слышал, что ты знаешь язык пустого мира, не так ли?» — усмехнулся Сюн Чжи. «Это немного сбивает с толку, но на всем багровом континенте нет ни одного человека, который знает язык пустого мира. Говорят, за границей есть эксперты, которые знакомы с пустым миром, но мы не можем доверять этим людям и поэтому не пригласили их». Цинь Ле ничего не сказал. Он просто смотрел на Сюн Чжи, ожидая дальнейшего объяснения. Этот старый демон с шестью рогами, должно быть, занимал довольно необычный статус. Должно быть, его статус был довольно высоким. Сюн Чжи улыбался, поглаживая бороду. Он может знать, есть ли у рогатых демонов девятилистный лотос Инь. Мы вызвали тебя в надежде, что ты сможешь узнать у них об этом. Глаза Сея Яна, Ниюня и еще нескольких экспертов из Небесного Союза немного засветились, когда они услышали про девятилистный лотос Инь. Цинь Ле сразу понял, что он имеет в виду. Девятилистный лотос Инь, защищающий культиватор от огня нирваны, пока тот пробивается в следующий мир, был сокровищем, о котором в этом месте мечтали все. Это затронуло не только Сюнью, Ниюн, Сея Ян и несколько других экспертов Небесного Союза достигли пика завершенного мира или ранней ступени расколотого мира. Планируя свое будущее, они надеялись, что смогут заполучить девятилистный лотос Инь. Даже если он знает, есть ли у рогатых демонов девятилистный лотос Инь, то что тогда? — удивленно спросил Цинь Ле. Что он сможет сделать в нынешнем состоянии? Если у рогатых демонов действительно есть девятилистный лотос Инь, мы сможем обменять на них этого демона. Сюн Чжи говорил серьезно и ничуть не шутил. Такой высокопоставленный демон должен быть важной фигурой. Я считаю, что у рогатых демонов возникнет соблазн обменять девятилистные лотосы на этого демона. Неважно, насколько ценен духовный материал, в конце концов, это всего лишь духовный материал. Он не должен быть более ценным, чем представитель элиты рогатых демонов, верно? Вы готовы отдать его живым за девятилистный лотос Инь? Цинь Ле слегка изменился в лице. Сюнь Ю, Сея Ян и Ниюн в унисон кивнули. Глава 324. Награда. Небесный Союз хотел бы обсудить кое-что с господином. Хотелось бы узнать, заинтересованы ли вы в этом? Цинь Ле, прислонившись к ограде, смотрел на шестирогого рогатого демона. Он говорил с ним на языке пустого мира. Услышав Цинь Ле, сбитые с толку рогатые демоны, с тремя-четырьмя рогами, тут же посмотрели на него. Они удивились, услышав, что человек может говорить на их языке. Все они напоминали кожаные мешки с костями. Их взгляды были мертвые и безжизненны. Однако в их глазах показалось удивление. Они немного взбодрились, наблюдая за Цинь Ле и Сюнь Ю. «Этот мальчишка действительно знает язык пустого мира», — мрачно и холодно фыркнул Ниюн. «Кто знает, он действительно может быть в сговоре со злыми расами». «Старейшина Не», — глухо воскликнул Сюнь Ю. Ниюн искривил губы. Казалось, у них была тайная договоренность, потому что после напоминания Сюнь Ю он внезапно замолчал и больше не проронил ни слова. Толпа не отводила взглядов от Цинь Ле. «Господин, если хотите покинуть это место живым, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам серьезно», — Цинь Ле неспешно говорил на языке пустого мира, объясняя ему намерения Небесного Союза. Цинь Ле рассказал рогатому демону, что Небесный Союз готов обменять его жизнь на девятилистный лотос Инь. Старый демон ничего не сказал, его глаза до сих пор были закрыты, как у мертвеца, а конечности прибиты к стенам. В глазах остальных рогатых демонов неожиданно показался свет. Они смотрели то на Цинь Ле, то старого демона. Сюн Ю и остальные выжидающе глядели на старого демона с шестью рогами. Однако старый демон продолжал молчать. «Он может слышать то, что я говорю, не так ли?» Немного неуверенно спросил Цинь Ле, обернувшись и глядя на Сюн Ю. «Его уши. Вы травмировали его уши?» Этот старый демон был покрыт ранами, его пронзали многочисленные железные гвозди. Очевидно, его подвергали жестоким пыткам, и теперь его молчание вызывало у Цинь Ле сомнения. «Вы издевались над его ушами?» – нахмурился Сюнь Ю, спросив остальных. Даже он не был уверен. «Нет, уши, нос и глаза – три органа, которые мы никогда не подвергаем пыткам», – подтвердил человек. «Значит, он слышит, что я говорю, но отказывается отвечать. В этом случае я ничего не могу сделать», – Цинь Ле развел руками и беспомощно сказал. «Я сказал все, что нужно было». Его молчание – красноречивый ответ, не так ли? Сюнь Ю нахмурился. Си Я Ян, Сюн Чжи и остальные выглядели разочарованными. Очевидно, они поняли, как ценен девятилистный лотос Инь, и не желали сдаваться так легко. Цинь Ле, почему бы тебе не попробовать чуть дольше? Спросил Сюн Чжи, не желая сдаваться. На мгновение задумавшись, Сюнь Ю сжал зубы и воскликнул. Цинь Ле, если ты сможешь убедить его, я дам тебе 10 тысяч очков взноса. Глаза Сюн Тинь Юй странно заблестели. Си Я Ян, Ни Юн, Сюн Чжи и остальные эксперты Небесного Союза остались потрясены его словами. «Брат Сюн, это довольно смело», — похвалил его Си Я Ян. «10 тысяч очков взноса?» Цинь Ле посмотрел на Сюн Тинь Юй и усмехнулся. «Я прибыл лишь недавно, поэтому не слишком хорошо знаком с системой Небесного Союза. Госпожа Сюн, можно ли узнать, что я могу получить за 10 тысяч очков? Различные культивационные комнаты семьи Сюн можно арендовать лишь за 1 очко взноса в день. Также за 100 очков взноса можно читать священные писания о всевозможных духовных искусствах. Духовный артефакт углубленного 5 класса стоит больше 1000 очков взноса, а арендовать духовного зверя 4 класса, прирученного семьей Сюн, можно всего за 3000 очков». Глаза Сюн Тинь Юй ярко блестели, скажем так, совместное количество очков Сюйлина, Фэн Нань, Тошиня и Вань Цзя, 4 иностранных делегатов звездного класса, достигнут 10 тысяч в лучшем случае после 5 лет миссии. 10 тысяч очков взноса позволит тебе несколько лет жить безбедно. Если ты обменяешь их на духовные материалы, то сможешь заполнить большой зал до краев всеми духовными материалами углубленного класса. То есть, ты хочешь сказать, что 10 тысяч очков взноса – это серьезная сумма? Глаза Цинь Ле постепенно просияли. «Это огромная сумма», – кивнула Сюн Тинь Юй. Цинь Ле потер подбородок, улыбнулся и сказал. «Хорошо, тогда я сделаю все возможное и попробую еще раз. Дайте мне немного времени. Я останусь здесь на несколько дней и попробую его уговорить». «Никаких проблем», тут же согласился Сюн Ю и проинструктировал Сюн Тинь Юй. «Юй, ты знаешь Цинь Ле лучше остальных, останься с ним». «Хорошо», послушно согласилась Сюн Тинь Юй. «Цинь Ле, если ты сможешь узнать, есть ли у рогатых демонов девятилистный лотос Инь, выяснить имя этого демона и его происхождение, а потом уговоришь его сотрудничать, тогда 10 тысяч очков взноса твои. Ты сможешь обменять их на духовных зверей и птиц, духовные материалы и неограниченный доступ к культивационным комнатам Небесного Союза, башне священных писаний и хранилищу духовных артефактов», — соблазнял его Сюн Ю. «Ради этих наград я буду работать усерднее», — сказал Цинь Ле. Сюн Ю кивнул и не сказал больше ни слова. Он, Си Я Ян, Ни Юн, Сюн Чжи и остальные, глухо переговариваясь, вместе ушли. Вскоре возле тюремной камеры остались лишь Сюн Тинь Ю и еще один старейшина семьи Сюн. «Дядя Юань, пожалуйста, подготовь нам 2 комнаты. Мы с Цинь Ле на несколько дней останемся здесь». Глаза Сюн Юаня были полны родственной любви к Сюн Тинь Юй. Мягко улыбнувшись, он кивнул. «Здесь немного грубоватые условия для проживания. Боюсь, что ты не привыкла к такому». «Все в порядке», — сказала Сюн Тинь Юй. «Идите за мной». Сюн Юань пошел впереди. Последовав за ним, Цинь Ле и Сюн Тинь Юй вышли из комнаты. Когда все исчезли, глаза заключенных демонов взорвались холодным темным блеском. Они убийственными взглядами провожали удаляющихся людей. Через некоторое время они посмотрели на старого рогатого демона с 6 рогами. «Дядя, этот человеческий мальчишка действительно говорит на нашем языке», — сказали 4 рогатых демона. «Дядя, девятилистный лотос Инь очень полезен для культиваторов, но не для нас. У нас есть несколько лотосов», — заговорил кто-то, почему ты не хочешь вести переговоры? Старый демон, чьи глаза все это время были закрыты, как у мертвеца, наконец поднял веки. Его глаза были бездонными ямами, полными демонической энергии, в которой могла утонуть человеческая душа. Он посмотрел на молодых демонов и глухо, с хрипотцой сказал: «Я уже давно должен был умереть. Я не могу обменять свою жизнь на скрытую угрозу нашей расе. Вы правы, девятилистный лотос и не имеет для нас никакой ценности, но он помогает достичь чудесного мира нирваны, избежав смерти в огне нирваны». Глубоко вздохнув, старик спокойно сказал: «Некоторые люди уже достигали завершенного мира. Если бы они использовали девятилистный лотос и не прорвались в мир нирваны, это нанесло бы нашей расе смертельный, разрушительный удар и повлияло бы на наши судьбы. Если эти двое воспользуются лотосом и войдут в мир нирваны, то мы столкнемся с разрушениями». Стоило ему это сказать, как молодые демоны вздрогнули, осознав последствия. «Дядя более дальновидный, чем мы», с ужасом и уважением сказали молодые демоны. «Проход в пустой мир уже открыт. Я чувствую, что наши демоны уже ступили на эту землю». Во взгляде старика показался намек на волнение. «Безусловно, наша раса успешно вернется на родину». Услышав его слова, молодые демоны тоже взволновались. Они опустились на колени, словно молясь злым богам, умоляя их о благословении и защите. «Тогда я был в 150 километрах от точки переселения, построенной почтеннейшим. Я был так близок к ней», — глухо взревел старик. Молодые демоны вздохнули, словно сожалея об этом факте. «К счастью, проход в пустой мир уже открыт. Как только великая армия нашей расы ступит на эту землю, мы шаг за шагом двинемся к точке переселения», — фыркнул старик. «Когда мы вернемся на родину и завершим новый круг наследования, сила нашей расы сразу же выйдет на новый уровень. Когда это произойдет, наша раса породит настоящую элиту с семью или даже восемью рогами». Глава 325. Туман рассеивается. Девятилистный лотос инь полезен культиваторам, но для вас, парни, он не так уж и важен. Почему вы продолжаете упорствовать? Цинь Ли делал все возможное, чтобы убедить собеседников по ту сторону решетки. Его слова были серьезными. «Пока господин готов согласиться, пока вы готовы говорить, мы открыты для переговоров. Господин, сообщите мне любые ваши условия, и я сообщу о них людям из Небесного Союза. Если это действительно невозможно, вы можете просто сообщить свое имя, чтобы мы могли провести переговоры с вашей расой. Что вы думаете об этом? Господин, вы можете открыть глаза и сказать хотя бы одно предложение, пожалуйста». Цинь Ли беспрерывно убеждал их. Можно сказать, что за эти 10 тысяч очков взноса он чуть голову себе не сломал. Это была уже пятая попытка за последние 3 дня. Всякий раз, навещая рогатого демона, Цинь Ли применял разные методы убеждения. К сожалению, старый демон не открывал глаза и сохранял молчание. Даже демоны с 3-4 рогами были неестественно спокойны и держали глаза закрытыми. Невзирая на его убеждения, они относились к нему как к пустому месту. Они даже не открыли глаза, чтобы хотя бы раз взглянуть на него. Цинь Ли был в ужасе. Внезапно он понял, какой головной болью были переговоры со злыми расами. Получить от Небесного Союза 10 тысяч очков взноса оказалось не так легко, как он представлял. «Неважно, дайте ему подумать, я еще вернусь». Через долгое время, когда у Цинь Ли пересохло во рту, он сдался. Обернувшись, он увидел, что рядом стоит Сюн Тин Юй и с интересом смотрит на него. «На этот раз ты был довольно терпелив. Ты разговаривал целый час, гораздо дольше, чем в первые несколько раз», — хихикнула игриво пританцовывающая Сюн Тин Юй, поощряя его. «Вперед, вперед за 10 000 очков взноса. В твоем Небесном Союзе тяжело зарабатывать очки взноса. Мне кажется, я просто трачу время зря». Покачав головой, Цинь Ли горько улыбнулся. «Мне нужно серьезно все обдумать. Похоже, обычные методы убеждения неэффективны». «Что ты им сказал?» — с интересом спросила Сюн Тин Юй. «А что еще я мог сказать? Я пообещал им, что если они захотят сотрудничать и поговорить про девятилистный лотос инь, то мы разрешим им вернуться домой», — нахмурился Цинь Ли. Он понимал, что дальше так продолжаться не может, что ему нужно найти другой путь. «Хаем, я бы на твоем месте сделала бы то же самое», — мягко улыбнулась Сюн Тин Юй. «Сегодня мы останемся здесь». Цинь Ли спокойно сидел в простом каменном зале, выпрямив спину и напряженно думая. Он был готов переключиться на другие мысли и посмотреть на все с другой точки зрения. Пустой мир, злая раса, адское писание зла, почтеннейший, кровь злого бога. Мысли кружились в его сознании, словно спутанные струны, и беспокоили его. Отношения Циншиня со злой расой и открытие прохода в пустой мир. Семья Линны, деревянная статуэтка, восьмиугольная диаграмма. Все это было как-то связано. Цинле необходимо было собраться с мыслями и понять всю ситуацию. На самом деле завершенный мир выводит на новый уровень разум человека. На этой стадии более важен разум, нежели увеличение духовной энергии. Подумав, Цинле медленно успокоился и всмотрелся в свое духовное озеро. Духовное озеро, сформированное его сознанием, стало показывать иллюзии. Спутанные изображения превратились в секундные вспышки, отражающиеся на поверхности духовного озера. Духовное озеро походило на зеркало, которое отражало различные сцены. Одна за другой там отражались картины. Он и Сюн Тин Юй, попавшие в пустой мир, огромные опасности, которые они там испытали. Затаив дыхание, сосредоточив разум, Цинь Ле пристально смотрел на поверхность духовного озера. Духовное озеро отражало разум культиватора. Все, что он испытал, отражалось на поверхности его духовного озера. Картина стала невероятно ясной. Он увидел себя и Сюн Тин Юй, скрывающихся на дне озера, за радужным щитом, пытающихся скрыться от погони рогатых демонов. Он ясно видел, что этот старый рогатый демон с шестью рогами искал его и Сюн Тин Юй. Когда Цинь Ле посмотрел на свое кольцо пространства, его постигло озарение. Цинь Ле сразу же вспомнил ту ситуацию. Деревянная статуэтка в его кольце пространства вдруг волшебным образом изменилась. Он ясно помнил, что деревянная скульптура ярко засияла, словно что-то обнаружив, словно ее что-то беспокоило. Тем временем рогатый демон с шестью рогами одной рукой схватился за предмет, спрятанный в рукаве, словно этот предмет отвечал за изменения, постигшие деревянную статуэтку в его кольце пространства. Казалось, рогатый демон тоже что-то нашел, он выглядел невероятно взбудораженным, его эмоции даже немного вышли из-под контроля. Однако Цинь Ле был в беде и даже не подумал об этом. Он был занят побегом из пустого мира, у него не было времени на раздумья. Когда Цинь Ле связал это воспоминание со странной восьмиугольной диаграммой у горы трав, которая запустила изменения деревянной статуэтки и передала ему это сообщение, Цинь Ле немедленно все осознал. Должно быть, изменения в деревянной статуэтке вызвал именно тот предмет, за который ухватился рогатый демон. Затем он вспомнил подозрения Сюли насчет Сюн Тин Юй. Сюли подозревал, что Сюн Тин Юй в сговоре со злыми расами, потому что когда Цинь Ле, находясь на земле крови, культивировал духовное искусство крови, там были элитные воины рогатых демонов, однако они не приближались к ним. Сюли подозревал Сюн Тин Юй, потому что это было нелогично. Я уверен, что наконец узнал причину. Цинь Ле открыл глаза. Перед ним словно рассеялся туман, и в этот миг он увидел правду. Рогатые демоны не нападали на нас совсем не из-за Сюн Тин Юй. Дело было во мне и в моей деревянной статуэтке. Этот старый рогатый демон с шестью рогами явно ощутил деревянную статуэтку. Возможно, он знал, что я скрываюсь на дне озера. Цинь Ле вздрогнул. Сцены, отражающиеся в духовном озере, до этого затуманенные, прояснились, словно туман разогнало диким порывом ветра. Его духовное озеро стало невероятно ясным. Ощущения Цинь Ле были чудесными, словно духовное озеро очистилось, а ум вышел на новый уровень. Он понял, что теперь думать о некоторых вещах ему будет не так сложно. Под багровым континентом, в пустом мире, обитают рогатые демоны. Если я не ошибаюсь, тот, кто отправил моему дедушке письмо, тот, кто называл его почтеннейшим, происходит из расы рогатых демонов. Мысли Цинь Ле вдруг прояснились. Деревянная статуэтка – подарок моего дедушки. Его духовное озеро было кристально ясным и чистым. Плотный туман, который так долго его озадачивал, постепенно рассеялся. Некоторое время поразмыслив, Цинь Ле постепенно отпустил ситуацию и вышел из каменной комнаты. Услышав его шаги, Сюн Тин Юй тоже выбежала из своей комнаты. Она весело спросила: «Мы собираемся приступить к еще одному раунду убеждений, воскликнула Сюн Тин Юй, пристально посмотрев Цинь Ле в глаза. «Сегодня у тебя невероятно ясный взгляд. Ты решил вопрос, который долго тебя терзал. Ты так считаешь?» – удивился Цинь Ле. Конечно, выражение лица у нее было серьезным. Завершенный мир фокусируется на разуме, а не на количестве духовной энергии. Лишь очистив сердце и разум, лишь отыскав и поняв истинное «я», можно постепенно стать сильнее. У Цинь Ле загорелись глаза. «У тебя не только очистился разум. Не смотри на это улучшение свысока. Чтобы достичь поздней ступени отраженного мира, тебе придется воспользоваться этим скромным улучшением твоего разума. Когда ты дойдешь до определенной точки, ты сможешь плавно подняться наверх, в деталях объяснила ему Сюн Тин Юй. «Спасибо за твое руководство», – кивнул Цинь Ле, сохраняя задумчивый взгляд. Однако он направил легкие шаги к тюремной камере, где держали в плену рогатых демонов. Через несколько минут он снова стоял у камеры и сквозь решетку смотрел на старого рогатого демона. «Тин Юй, на этот раз я хочу поговорить с ним один. Пожалуйста, оставь нас», — сказал Цинь Ле. «Хочешь, чтобы я ушла?» Сюн Тин Юй хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Я вообще не понимаю язык пустого мира, на котором ты говоришь. Я просто смотрю и забавляюсь. На этот раз я хочу сделать кое-что веселое, но не желаю, чтобы кто-то это видел», — со смешком сказал Цинь Ле. «Хе-хе, хорошо. Хотя мне очень интересно наблюдать. Я знаю, что если останусь, то ты определенно этого не сделаешь». Сюн Тин Юй пожала плечами и обернулась, чтобы уйти. Она даже закрыла за собой дверь. Внезапно присев, Цинь Ле, используя собственный палец в качестве ручки, а духовную энергию в качестве чернил, молча начертил что-то на полу. Глава 326. Белокосный духовный алтарь. Начертанные линии медленно складывались в восьмиконечную диаграмму. Восьмиконечная диаграмма выглядела так, словно состояла из костей. Каждый выступ заканчивался белым черепом, а внутри диаграммы изображались призраки и злые духи. Это была диаграмма, которая была найдена и разрушена возле горы трав. Из этой странной восьмиконечной диаграммы Цинь Ле получил сообщение и даже первый том адского писания зла. Диаграмму, которую сейчас вписывал Цинь Ле, нельзя было использовать, она просто выглядела точно так же. Однако как только диаграмма сформировалась, старый рогатый демон с шестью рогами, чьи глаза все время были плотно закрыты, наконец поднял веки. Старик с шокированным лицом посмотрел на диаграмму, начертанную Цинь Ле, и резко спросил: «Кто ты? Ты где-то видел эту диаграмму?» Этот был момент, когда он впервые заговорил. «Вам знакома эта диаграмма?» – спросил Цинь Ле, не отвечая на его вопрос. «Белокосный духовный алтарь – это инструмент, которым пользуется наш клан, чтобы отправлять сообщения. На самом деле у белокосного духовного алтаря, который ты вписал, есть 8 точек. Этот алтарь могут создавать лишь элитные бойцы нашего клана с 8 рогами». Старый рогатый демон пристально смотрел на Цинь Ле и рычал: «Где ты увидел белокосный духовный алтарь? Единственное, что могло помочь тебе так точно повторить его, так это то, что ты его видел». Цинь Ле был поражен. Успешно пользоваться белокосным духовным алтарем могут лишь рогатые демоны с 8 рогами. Рогатого демона с 8 рогами можно было сопоставить с экспертом нетленного мира. Даже Сюли 1000 лет назад достиг лишь мира нирваны. Рогатый демон с 8 рогами, сила которого была равна силе нетленного мира, когда-то посетил гору трав, создал белокосный духовный алтарь и запечатал в нем первый том адского писания зла. Затем деревянная статуэтка Цинь Ле активировала белокосный духовный алтарь. Это чудовище из другого мира называло его дедушку почтеннейшим. «Дядя, восьмиконечный белокосный духовный алтарь. Его могут создать лишь двое из всей расы рогатых демонов. Алтарь способен не только передавать сообщения, но и хранить предметы, запечатывать силы», — пораженно сказал рогатый демон с 4 рогами. Старик грубо взревел: «Заткни пасть». Остальные рогатые демоны, раскрасневшиеся от волнения, тоже выглядели так, словно хотели что-то сказать. От грубого рева старика у них искривились лица. Все молчали, словно мертвецы. «Способен передавать сообщения, хранить предметы и даже запечатывать силы», — безмолвно размышлял Цинь Ле, не скрывая удивления. «Где именно ты столкнулся с белокосным духовным алтарем?» Старик грубым голосом повторил свой вопрос. «За горой трав. Кто-то хотел использовать силу алтаря, чтобы передать сообщение моему дедушке». В этот миг мысли Цинь Ле прояснились. Убедившись, что эта диаграмма имеет отношение к расе рогатых демонов, Цинь Ле понял, что его предположение было верным. Его дедушка был тесно связан с рогатыми демонами. Цинь Ле понял, что его первоначальные догадки были верными. Он смог покинуть пустой мир совсем не благодаря удаче и Сюн Тин Юй, даже не из-за того, что рогатые демоны их не заметили. Они отпустили их намеренно. Под пугающим взглядом старика он быстро достал из кольца пространства деревянную статуэтку и поднял ее, позволив старому рогатому демону хорошо ее рассмотреть. Через несколько секунд он быстро убрал статуэтку обратно в кольцо пространства и добавил: «Я, Цинь Ле, Мой дедушка, Циншань, рогатые демоны с тремя и четырьмя рогами, увидев статуэтку и услышав эти имена, никак не отреагировали. Кажется, они не знали тайн клана. Однако старый рогатый демон задрожал. Его словно поразил удар. С потрясением на лице он долго смотрел на Цинле и не говорил ни слова. Цинле тоже молчал. Он ждал, ждал, пока старик успокоится, ожидая, что старик снова начнет задавать вопросы. Прошло прилично времени, прежде чем старик, наконец, заговорил. Никогда не слышал, что у почтеннейшего был внук. Как много ты знаешь о своем дедушке, как много ты знаешь о нас, и да, как много ты знаешь об отношениях между твоим дедушкой и нами. В общем-то, ничего, хмуро сказал Цинле. В общем-то, ничего, на лице старика, покрытом шрамами, показалась отвратительная холодная улыбка. Небесный союз отправил тебя, чтобы ты обманул нас, не так ли? Нахмурившись, Цинле начал объяснять. Несколько лет назад мой дедушка сказал, что ему нужно отправиться в путешествие. Это деревянная статуэтка, то, что он мне оставил. Из-за некоторых обстоятельств я не уверен ни в чем, что касается моего дедушки. Я лишь хочу спросить, какие отношения связывают вас с моим дедушкой? Кто такой мой дедушка? Ты хочешь узнать? Холодно улыбнулся старик. Конечно, хочу, без обиняков сказал Цинле. Я не смогу тебе доверять, если ты не докажешь, что это не ловушка, подготовленная Небесным Союзом, и не поможешь мне сбежать. Старый рогатый демон холодно посмотрел на него. Это единственный способ, который докажет мне, что ты, внук почтеннейшего. Помочь вам сбежать, вы шутите, так ведь? Холодно фыркнул Цинле. Я достиг лишь отраженного мира. С точки зрения рогатых демонов это всего лишь сила воина с тремя рогами. Если я сейчас помогу вам сбежать, то это будет равняться моей смерти. Если не сможешь этого сделать, я не смогу тебе поверить, холодно ответил старик с шестью рогами. Цинле пал духом. Он наконец нашел ключ к личности дедушки, но теперь, когда все так близко, старый рогатый демон не поверил ему и даже довел до такого состояния. Это была тюрьма Небесного Союза. Ее окружали серьезные ограждения, а внутри даже находилось несколько экспертов. Даже если Цинле с помощью бомб глубинного уничтожения уничтожит ограждение, это вряд ли поможет старому рогатому демону.